Наконец, нельзя не вспомнить, что Аристотель был сыном врача и в юности занимался медициной. Известно, что колебания Аристотеля между идеализмом и материализмом позволили средневековым схоластам и церковникам поставить его философское учение на службу религиозному догматизму. Ибн Сина творчески подходил к философскому наследию Аристотеля, стремился развивать материалистические элементы его философии, сделать аристотелевскую логику орудием научного познания. Ибн Сина – материалист, когда утверждает вечность мира, вечность материи, она существовала вечно, объективность бытия, когда глубокое всестороннее изучение природы кладется им в основу философских заключений. Материя всегда предшествует существованию самой возможной вещи, нуждающейся в материи, из которой она состоит, писал Ибн Сина в Даниш-Наме. Ибн Сина, Даниш-Наме, Сталинабад, 1957 год, страница 171. Ибн Сина – материалист, когда учение о причинной закономерности в природе он противопоставляет божественному предопределению. Материалистические тенденции сказываются в восхвалении разума, в стремлении противопоставить вере знания, основанные на опыте и наблюдении. Видимо, поэтому Бекон 1561-1626 годы, признанный основоположник экспериментального знания, называл Ибн Сину вождем и главой философов. Трахтенберг. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. Москва, 1957 год, страница 160. Философии Ибн Сина принадлежит заметная роль в разграничении религии и науки, что явилось важным этапом в освобождении науки от власти религии. Существование Бога Ибн Сина признавал, но могущество его считал ограниченным. Бог не всемогущ, он обладает только способностью привести в действие возможное само по себе. Частные явления жизни независимы от божественного провидения. Материя не ведет начало от Бога. Она не была создана Богом. Мир возник как эманация Бога, но не по его воле, а в силу независимой от Бога необходимости. Ренан удачно определил отношение Ибн Сины к Богу. Бог, будучи абсолютным единством, не может иметь непосредственного воздействия на мир. Он не вмешивается в течение отдельных вещей. Будучи центром колеса, он позволяет периферии катиться по своему усмотрению. Ренан, Аверроэс и Аверроизм. Киев, 1903 год, страница 171. В книге немецкого философа-марксиста Лея «Очерки истории средневекового материализма» философскому наследию Ибн Сины посвящена специальная глава. Лей. Очерки истории средневекового материализма. Москва, 1962 год, страница 79. На основе анализа обширного материала многовековых идеологических боев вокруг философского наследия Ибн Сины, Лей разоблачил попытки фальсификации его философских и естественно-научных взглядов и привел убедительные факты и доводы, подтверждающие их материалистическую направленность. Большой заслугой Ибн Сины следует также считать обогащение им приемов и путей познания. Он различал четыре степени постижения. Первое. Постижение чувствами. Второе. Постижение воображением. Здесь взгляды его совпадают со взглядами Аристотеля. Третье. Мыслительная оценочная способность. Это уже от Ибн Сины. И, наконец, четвертое. Образование общих понятий, так называемых универсалей. Вопрос об универсалиях, то есть об общих понятиях, родовых, видовых, всеобщих,